Прямо сейчас я слышу, кто и где находится в доме. Могу посмотреть на любой предмет и увидеть его суть. Пока ты выбираешь ответы на мои вопросы, я могу обдумать 100 других задач и заскучать, потому что ты слишком медленная. Я читала те идеи, которые ты подготовила для спара. Очень ограниченный и примитивный взгляд. Сколько ты прочитала книжек по финансам? Пару десятков, еще сколько-то месяцев поработала в банке. Из чего ты решила, что разобралась в вопросе? Очень наивно, что в целом простительно в твоем возрасте. Краска ощутила, как ее отпустили. Мария обошла ее и уселась на стул. Я не думала, что полностью разобралась в вопросе, сглотнув, ответила Краска. В ее жизни всякие моменты были, в том числе такие, когда к горлу приставляли нож. Это понятно, отмахнулась женщина. Не сомневаюсь, что у тебя есть шансы разобраться и даже реализовать то, что ты там с пару расписала. Просто это все банально, примитивно. Ты начиналась с старых книжек и захотела повторить часть идей прошлого, но и тогда это не особо-то работало. Точнее, давало определенные результаты, но... Мария покрутила рукой. Да взять те же способности. Они полностью меняют правила игры. Что, если появится тот, кто сможет создавать золото из воздуха? Или делать идеальные копии бумажных денег? Тот, кто сможет проникнуть в хранилище и украсть все запасы? Или тот, кто повлияет на твой разум, внедрит какие-то идеи, а ты и не заметишь? Но, допустим, мы сможем найти, как от этого защититься. Заставить работать систему по нашим правилам. Но вдруг появится кто-то подобный тебе, но освоивший несколько камней, усиливающих работу мозга, получится гений от финансового рынка, который начнет творить с этим рынком что захочет. Ты думала о подобных угрозах? Думала. Не так основательно, как вы описываете, но думала. Основательно? Мария рассмеялась звонким смехом, и Краска вздрогнула. Да это первое, что пришло в голову. Самое очевидное. Ладно, чего уж, от тебя не стоит ждать слишком многого, потому что ты не понимаешь. Знала, что даже малый камень добавляет пару лет жизни. Человек медленнее стареет, его здоровье дольше сохраняется. Полный легендарщик способен прожить лет 100, а если у него сильный целитель под рукой, то и 150. Ты же обычный человек, тебе сейчас 21 год, насколько вижу. Она видит и это, подумала Краска, у тебя есть лет 30. Когда ты будешь более-менее продуктивна, потом все, старость, потеря эффективности, а конкурировать тебе придется с новым поколением магов, которые будут жить по 100 лет. Так я же не отказываюсь от того, чтобы освоить камни. Ты не дослушала, резко ответила гроза, и Краска мигом заткнулась. Я хочу донести мысль, в новых реалиях, деньги – это пыль. Люди со способностями почти буквально могут создавать их из воздуха. Да, это важная пыль. Но делать на них ставку, гроза покачала головой. Нет, самый ценный капитал теперь, это способности. Ты же почему-то решила возиться с каким-то металлом. Вместо того, чтобы полноценно войти в наш клан, создать новый род с устойчивыми способностями, заложить фундамент для всех своих будущих потомков. Вологодская не закончила, но Краска и так поняла, что та имеет в виду. Род, потомки. Краска действительно никогда не задумывалась над чем-то таким. Я вижу, идея семьи тебя не особо вдохновляет, легко прочитала ее гроза. Но ничего, после 30 это пройдет. Тебе бы не помешало разобраться с собой, а то этот дурацкий прикид. Мария смерила девушку взглядом. Ты прячешься, и это видно. Собственная красота для тебя всегда была угрозой, не так ли? Вижу, что так, семья тоже не вдохновляет. Потому что семья не способна защитить, в отличие от вашей стаи. Впрочем, я не собираюсь заниматься терапией. С тем, что ты идеальная приспособленка, которая потеряла себя, разбирайся сама. Краска вздрогнула. На этот раз не от страха и давления. На нее будто ушат ледяной воды вылили. И поразило девушку не то, что о ней рассказали сокровенные вещи, о части которых она и сама не подозревала, а то, что Мария Вологодская сделала это походя, впервые с ней встретившись. Самое поразительное то, что ей, Краске, предложили выбор. Не попытались надавить и принудить к чему-то, хотя и подали все так, что походило именно на это. Нет, суть была в другом. Простое предложение, что либо она, Краска, разделяет ценности клана, который, как прямо заявила Вологодская, делает ставку не на капитал денег, а на капитал способностей, и тогда у нее появляется шанс стать полноценной частью этого клана, в перспективе основать род, либо она так и останется обычным наемным сотрудником, подружка из детства. Было над чем подумать. Весна быстро пролетела, лето тоже не задержалось. Возможно, из-за того, что времени поскучать особо не было. Помимо тренировок с Гэцу, других занятий прибавилось. С Люцием все понятно. Мы с ним продолжили на мечах сражаться. Но теперь рядом был Такин, а это тот ресурс, от которого не хотелось отказываться. Да и этот Каге хорош. Но обо все по порядку. В один из дней, когда я уже вернулся и обосновался в нашем новом доме, Такин пригласил меня в крепость. Лететь было не так уж долго, поэтому я не отказался, смотался, где мастер и предложил периодически проводить спарринги. Я согласился, разумеется, дефицит достойных спарринг-партнеров никуда не делся. В конце того разговора он попросил иногда тренировать шиноби. Я снова не отказался, подумав про себя, что Такин ушлый черт. Не растерявшись, в ответ попросил превратить часть моего золота в монеты королевства и заодно дать разрешение моему будущему герцогству на собственную чеканку. Такин поиграл желваками и сказал, что подарит это право на рождение внука. Говорю же, черт ушлый. Поэтому пинал я его с особым удовольствием. Ну, как пинал, это сложно на самом деле объяснить. По моей оценке, Такин был на уровне Люция в обычное время. Но стоило ему захотеть, как что-то неуловимо менялось, и Такин превращался в машину смерти. Там, где раньше я от него легко отбивался, он побеждал в два счета. С Каге попроще было, в светлое время суток. А вот под вечер, когда появлялись тени, ох и подлый он тип. Зато я на его примере столько финтов подрезал, что замучаешься перечислять. Подлый у него стиль боя, зато эффективный. В некоторых ситуациях, отдельно с мастером мы шлифовали технику мерцания. В том смысле, что его знания и опыт помогали продвигаться мне, а мой опыт и понимание помогали продвигаться ему. Гэцу тоже в стороне не оставался, и иногда вспыхивали жаркие дискуссии. Как итог, за 3 месяца мы с Такином подняли по 1 уровню мерцания. У меня 4-кратное стало, у него 6-кратное. Калия тоже пыталась эту технику освоить, но давалась она ей с трудом. Пока никаких результатов не было, в связи с чем девушка поумерила пыл. Хоть и бесилась, что не получается. Шупа к нам вернулся, и на пару с Тамарой тоже попытался технику повторить. Но у них еще хуже получилось. Шупа ладно, а вот сможет ли что-то подобное Тамара исполнить? Большой вопрос. Энергии у нее нету, а значит и кругов. С другой стороны, Такин был уверен, что это техника 3-го круга, а я на 2-м ее освоил. Поэтому все возможно. Тренировки – это не единственное, чем занимался. Приходилось регулярно с кем-то встречаться, то с Касаткиными, то со строителями, то еще с кем. Тим вместе с Грозой перестроили стену, расширили безопасную зону. Краска, с моего разрешения, по своим каналам пустила правильные слухи, что на рынке появился новый игрок, который способен потянуть такие проекты. Дюбуа точно не в восторге будут, но они свой шанс сами упустили. Кто им мешает делать то же самое, только отсутствие специалистов. Так что сами виноваты. Колодец-то всегда открыт. Иди и добывай знания вместе с силой. Краску я на 7-й сводил, как и к тренировкам припахал. Отдал ее на растерзание Тамаре. По нашему соглашению краска должна была выделять каждый день 2 часа на занятия. Она была не в восторге и сначала отказывалась. Я настаивать не стал. Устроил ей встречу с Грозой. Я в разговоре не участвовал, но после Вологодской краска вышла бледная, вспотевшая и шелковая. Все возражения у нее отпали. Занималась как миленькая. Я потом спросил у Грозы, что она такое сказал. Та улыбнулась и ответила. Я ей сказала, что вот психанешь ты, духовную силу выпустишь, и размажет ее тонким слоем, потому что слабая. А если ей этого мало, то я ее лично выпотрошу, если заниматься не будет. Сказано это было с такой милой улыбкой, что я не понял, шутит Гроза или нет. Так-то с нее станется. Но и мотивация подобным образом обычно не работает. Или в случае Марии работает. Пока мы решали одни вопросы, Тим занялся созданием дороги. Задача перед ним не самая тривиальная стояла. Пробить удобный путь через горы. Звучит просто, но на практике это означало создание сети тоннелей, форпостов со своими отдельными, безопасными зонами, где смогут раскинуться деревни, если вдруг кто пожелает. Но главное, сама дорога, которую не снесет оползень, не завалит камнепадом, не размоют дожди, и по которой смогут проехать грузовики. В то же время строился флот. К лету Такин запустил десяток небольших лодок. Небольших, это если сравнивать с нашим кораблем. На благо королевства их пока не отправили работать, отдали нам, чтобы команды опыта набрались, чтобы все моменты отработали. А мы и не против. Начали закупать всякое разное и перевозить на склады, которые Тим одними из первых создал. В связи с этим потребовалось нанимать грузчиков и охранников, а также всяких начальников, которые будут за этим присматривать. Кого-то брали по рекомендациям, предлагая хорошую оплату. Кого-то нам Такин выделил. Краска, кстати, оказалась права. Слухи о том, что мой клан богат, играли против нас. Почему-то некоторые придурки сочли отличной идеей сходу заломить цену. И почему-то некоторые люди отказывались работать, когда я предупреждал, что если кинут, то найду их где угодно. Удивительно, чего это они. К концу лета дорога была готова где-то на 80%. При желании за несколько часов можно было доехать от Озерска до сердца будущего города. Оставшиеся 20% относились к созданию инфраструктуры вдоль дороги, чем займемся позже. Для меня же этот период ознаменовался тем, что я решил сходить в поход, что породило новую веху в истории ныряльщиков и освоения колодца. Мне надоело сидеть на одном месте и тренироваться. Пора было пополнить казну клана. Пусть денег у нас и много было, но их никогда не бывает слишком много. К тому же не все купишь за деньги. С теми же легендарными, да и редкими камнями, беда. Купить парочку в целом можно. Купить сотню, о таком и мечтать не стоит. Поэтому я направился к Гацу. Надо же его детенышей навестить, а то что я закрестный, у Гаца дела хорошо шли, как и у его жен, которые полностью восстановились. Мы попьянствовали немного, в смысле, с Гацом и северянами, а не его женами, да решили наведаться в мир мертвых, ради чего я, собственно, и заходил. Собрав свою команду и выдернув шупу с востока, куда Такин переправил мой портал и все еще пытался закрепиться, вполне успешно, если верить шупе, мы отправились на поиски приключений. Ну и нашли их, разумеется. Только если в прошлый раз мы хорошо так огребли, то в этот как по маслу пошло. Гац вырос в силе, моя группа тоже не отставала. Северяне новые силы наполовину освоили. В общем, было попроще. Да и опыт сказывался. 3 недели мы бегали по этому миру. Нашли один заледеневший город и набрали там добычи под завязку. Когда возвращались, обнаружили, что в этот мир хлынула толпа ныряльщиков. «Это что еще такое?» – выразило общее удивление Тамара. «Эй!» – крикнули нам. «Чего встали? Если есть, чем заплатить, так подходите, у нас можно погреться и продать добычу». От этого мы удивились еще больше. «Как отказаться от такого предложения-то?» – хмыкнула Калия, выходя вперед. «Ты только сразу всех не сжигай», – пошутила Тамара. «Эти двое раньше особо не общались, а тут в последнюю пару месяцев между ними дружба завязалась». Это еще в Озерске началось. Калия как-то неожиданно втянулась в подготовку бывших шлюх, а потом присоединилась к задумке Тамары по созданию своей кондитерской. Причем Ситкартке, откровенно говоря, было плевать на продажу тортов. Нет, она хотела, чтобы целая кондитерская денно и ночно обслуживала сугубо ее интересы. Но здравый смысл победил, поэтому идея переросла в хорошим тортом и поделиться можно. Все равно одна я столько не съем и должны же мои поварихи опыта на ком-то набираться. Они и здание нашли, и поварих, и по поставкам договорились. Из-за чего мне Такин как-то высказал, что придержал бы я свою бешеную ситкартку, которая то ли договаривалась о поставках, то ли занималась рэкетом. На фоне этого девушки испелись, к горю всех остальных. До этого у нас Калия молчаливая была, а Тамара любила язвительно поддеть кого-то. А теперь они вдвоем по всем окружающим проходились. Ну, кроме меня, а тут еще совместный поход с Гацом. Калия умудрялась его смешивать с грязью и игнорировать одновременно. Тамара ей помогала, так что их обмен любезностями, когда мы к лагерю подошли, стал для всех уже чем-то привычным. Лагерь эти утырки, которые нам крикнули, разбили прямо возле колодца, перегородив проход. Возвели ледяные стены, костры разожгли. Дымом тут сильно пахло, а еще тепло было. Не от костров, впереди я видел какой-то сгусток энергии. То ли артефакт, то ли чья-то способность. Бойцов тут штук 20 было. Еще несколько отрядов, которые грелись. Как подошли, нам дорогу преградили. За проход заплатить надо, уважаемый. Расплылся в улыбке мужик без двух передних зубов. Тамара, давай лучше ты, вздохнул я. Не сжигать же их. Девушка подпрыгнула и пробила с ноги в голову этому уроду. Причем урод он не только из-за зубов и моего к нему отношения. Рожа у него и правда страшная была. Спустя десяток выбитых зубов, пару сломанных носов и некое количество увесистых затрещин, выяснилось, кто есть кто и что тут происходит. Как оказалось, в прошлый раз, когда мы порталы притащили, люди это запомнили. Они еще и поля запомнили, но один раз это случайность, а два – закономерность. Неудивительно, что нашлись энтузиасты, которые решили повторить наш успех и сунулись в мир мертвых. Как сунулись, так и сгинули. Поэтому запал поутих. Но тут народ заметил, что мы тем же составом снова в колодец отправились. Думаю, заметить это было несложно. Мы в той же самой гостинице перед выходом остановились. Как бы там ни было, народ быстро собрался, ну и отправился за нами следом. Не прямо на пятки наступая, иначе бы мы заметили, а с задержкой. Здесь начинались путанные объяснения. Потому что первые группы вернулись через пару дней, с добычей, из-за чего пошла новая волна энтузиастов, уже с меньшим успехом. Кто-то пропадал, а кто-то тащил новые ценности. Как итог, народ сюда массово повалил, и, видимо, мертвый город восстанавливался не быстро, потому что первый заслон отряды спокойно преодолевали, а если заводилась какая нежить, так ее устраняли. Мы же встретили крупный отряд, который решил, что зачем рисковать, лучше брать плату за услуги и пропуск. В крае охамевшие ребята. В итоге мы их побили, всю добычу забрали и предупредили, что если еще раз появится, так легко не отделаются. Не, а чего они на собратьях ныряльщиках наживаются? Нехорошо, ладно бы просто форпост поставили. Так нет же, как вернулись, по дальнейшим планам решить не успели. Гадс домой отправился и сказал, что в ближайший месяц точно никуда не собирается. Мне тоже холода надоели. Как и говорил, в деньгах мы не нуждались, разве что ради камней идти до демонической энергии. Я свои запасы пополнил и даже резерв расширить немного смог. Надо бы повторить, но позже. Это я так наивно думал, ожидая, что жизнь и дальше будет идти в своем размеренном темпе. Как вернулись, успели пару дней отдохнуть, а там неожиданно для всех сработал браслет из ордена, сообщая, что объявлен общий сбор. Я уже и забыть успел об этих ребятах. Прилетело, откуда не ждали. Глава 9. Командировка, или как спар чужую мощь увидел. Повезло, что на момент сигнала вся команда находилась в доме. Также повезло, что вчера мы успели посидеть, выпить, отдохнуть и отоспаться. А главное, прогреться после мертвого мира. Было бы еще лучше, приди сигнал на недельку позже, но тогда бы Шу помог к этому моменту свалить к Джихе. Что это? Забеспокоилась Васька. Мы с ней в спальне находились, еще не голые, но приближающиеся к этому состоянию, не очень своевременные обязательства. Орден вызывает, ответил я, смотря на браслет, который и пищал, и вибрировал, и светом полыхал. Хочешь не хочешь, а заметишь, ты пойдешь в другой мир, забеспокоилась Василиса. Придется. Соскочив с постели, вышел в коридор. Народ, крикнул я, выпустив чуть духовной силы. Собираемся и выходим. Дело есть. На общий сбор у нас ушло минут 5. Браслеты могли разные сигналы подавать. Если пищит, значит, время есть. Есть непрерывно гудит и красным мигает, значит, ситуация срочная и на сбор отводится 5 минут. Нам больше и не требовалось. Если не считать особых ситуаций, когда занят чем-то важным, находишься в бою или отряд разбежался. В первых двух случаях мы бы на призыв не ответили, а в последнем отправились бы те, кто находится рядом. В крайнем случае я один, что так себе вариант, потому что для возвращения обратно желательно иметь калию. В смысле, в отряде иметь. Тьфу ты, несостоявшаяся ночь любви куда-то не туда поток мыслей завела. Всем заинтересованным я объяснил, что происходит. Предупредил грозу, что можем задержаться на какое-то время. Если нас не закинут обратно, заглянем в школу круга, наших проведать. Или просто возьмем несколько заданий в ордене, чтобы закупить необходимые нам камни. Так-то списки давно согласованы. Да и добычи, которую можно сдать в ордене, хватает. Возможность нашего ухода давно обсуждалась, поэтому никто не удивился. На всякий случай во двор вышли. Непонятно, как перемещение будет работать. Как вышли, встали рядом. Я подал энергию в браслет. Тот перестал пищать и я отчетливо увидел, как энергия в нем скакнула, вокруг нас сформировался кокон. Когда он напал, мы оказались совсем в другом месте. Он так быстро ушел, сказала растерянно Васька, стоя рядом с грозой и наблюдая за тем местом, где пару секунд назад находился Спар. Ожидаемо, пожала плечами гроза, развернулась и спокойно вернулась в дом. Васька же передернула плечами. С того самого разговора отношения с Вологодской формально никак не изменились. К ней по-прежнему можно было прийти и спросить совета по какой-то теме. Но если раньше гроза ощутимо вкладывалась в ее обучение, то сейчас ответы были подчеркнуто скупы и лаконичны. Василиса дурой не была и быстро поняла, что означает тот особый взгляд, которым Мария ее награждала каждый раз. Смысл учить любовницу, это обижало и задевало, но и что-либо с этим поделать было нельзя. Тех, кто не боялся Вологодскую, можно было пересчитать по пальцам. На остальных же она наводила тихий ужас. Поэтому как-то повлиять на нее не представлялось возможным. Да и не хотела Василиса. Решив, что и сама чего-то стоит, как раз удачно подвернулась возможность устроиться в местную больницу, где ей дали самую младшую должность, постоянно критиковали и тыкали носом в малейшие оплошности, чем быстро дали понять, что мир не так приятен и прост, как ожидалось. Но не жаловаться же об этом Спару, вот Васька и не жаловалась. Неожиданно столкнувшись с тем, что он ушел на опасное задание прямо посреди их вечера. Вечера, который наконец-то состоялся после почти месячного отсутствия. И это учитывая, как часто он делил вечера с Розой. Так девушка обратно и ушла обратно в спальню, чувствуя одиночество. Я ожидал, что мы окажемся на поле боя, с соответствующими пейзажами, руинами, разорванными телами, голодными демонами. Вместо этого мы попали на ровную площадку где-то в городе. Нас окружала каменная стена, небольшая, метра полтора высотой. За ней виднелись вполне обычные дома, тоже сложенные из камня, но с соломенными крышами. «Чего встали?» — крикнули нам. «Выходим с площадки, не задерживаемся». Рядом с нами задрожал воздух и появилась новая группа. 5 человек, все как на подбор угрюмые мужики с длинными бородами, переплетенными в косы. В отличие от нас, они тупить не стали и сразу направились на выход, к мужику, который нас окликнул. Я пошел за ними, остальные за мной. Отряд бородачей назвался, им указали, куда идти, и они свалили за ворота. Отряд спартанца, назвался я, 4 бойца. Браслет, резко ответил мужик. Он приложил артефакт к моему браслету, считал с него информацию. Мрачного знаешь, будешь под ним. Он сейчас в той стороне, указал мужик. Если что, спросишь. Сейчас здесь только орденцы, уж как-нибудь разберешься. Чего встал? Пошевеливайся. Битва через полчаса начнется. Мы двинули дальше. За стеной ждал город примитивного типа. Дома пусть и каменные, но выглядели неказисто. Да и не все каменные были. Часть деревянные. Улицы и вовсе без какой-либо брусчатки и тем более бетона. Сплошная грязь, которую мы и пошли месить. По пути то тут, то там виднелись скопления орденцов, разношерстные. Ну да мы это еще в цитадели видели. Одевались кто во что гораст. Мрачного с его пятеркой без всяких проблем нашли. По улице прогулялись, а он впереди стоял, со своим отрядом, который никак не изменился за последние месяцы. Помимо него, еще 4 группы было, тоже пятерки. Кажется, это универсальное число для всех отрядов, к каким бы мирам оно ни относилось. Неожиданно встретили Синикажу Югану. Она тоже в нашу команду попала. Узнала нас и рукой замахала. Я ей тоже кивнул. Спар, махнул мне и мрачный. Тащите свои булки быстрее, чего плететесь как инвалиды. Кажется, дружеских объятий не будет. Справедливости ради, в пределах видимости отряды и правда передвигались полубегом или бегом, а мы спокойно шли. Так, все в сборе, сказал мрачный, когда мы все же дошли. А раз так, то начинаем инструктаж. Поднимите руки те, кого первый раз призвали. Всего групп было 6, если считать нас и мрачного. Не везде по 5 человек, кстати. Ошибся я, не заметил несколько человек из-за общей кучности. Так вот, руки подняли 5 командиров, включая меня, на что мрачный скривился, будто что-то кислое сожрал. Выругавшись, он продолжил. Тогда инструктаж будет соответствующий, как для тупых, сплюнул он. Первое, что вы должны усвоить, на время всего сражения, которое может занять как несколько часов, так и несколько недель, я ваш командир. Это значит, я говорю, вы делаете. Если кто-то не согласен, если кто-то имеет другое мнение, то я его даже могу выслушать в момент затишья. Но пусть лучше это будет чем-то обоснованное мнение, а не ваше нытье, что что-то не нравится. Все остальные претензии выскажите после, лично. Мрачный криво усмехнулся, обводя нас взглядом. Если вдруг кто не в курсе, то у меня есть право карать на месте тех, кто не исполняет приказы. Карать – это значит убивать, если не поняли. Теперь по конкретике. Сейчас мы должны будем выдвинуться на позиции. Нам выделили сектор, который нужно удержать и не дать прорваться демонам. Простая задача, не нужно быть особо умным, чтобы с ней справиться. Нас 6 групп. 3 стоят впереди, 3 сзади, на расстоянии сотни шагов. Первая линия сражается. Вторая, внимательно смотрит и страхует. Если волна слишком большая, присоединяйтесь. Если умеренная и первая линия справляется, то просто ждете. Как группа из первой линии тратит четверть сил, отходит назад. Отряд из второй линии их сменяет. Так как половину из вас я вижу первый раз, то запомните общий принцип. Стоим на расстоянии друг от друга, не мешаемся, не накрываем дружественные отряды своими способностями, а также не боимся и не тупим. Вопросы, с кем драться-то будем? Спросил один из мужиков. С демонами, удивленно посмотрел на него мрачный. Да понятно, что демонами. Что там за угроза такая, если нас всех собрали, даже офицеров? Мрачный снова скривился, но все же ответил. Вы должны знать, что демоны – это воплощение хаоса, либо отдельные частицы, либо совмещенные с монстрами. Королевством, в котором мы оказались, управляют тупые и необразованные людишки, которые 10 лет игнорировали формирование полноценного гнезда. Это при том, что в соседнем мире есть наш филиал и переговоры с орденом этим миром велись. А, ладно, махнул рукой мрачный, вы поняли. Проблему запустили, и она, как перезревший плод, упала на голову этому королевству. Парочку городов Орда уже разорила, теперь движется сюда, в это захолустье. Но это ладно, ерунда. Как вы все знаете, демоны не такие уж сложные противники, потому что они тупые, действуют предсказуемо в большинстве случаев, видят живых разумных, сразу атакуют. Но это не наша история, потому что местные, некоторые из них, пробили дно тупости и решили вступить в контакт с хаосом, и у них это получилось. «Это как?» – спросил другой мужик недоуменно. «Это так», – ответил мрачный, – «что демоны формируются случайным образом или по каким-то мне неведомым принципами. Может возникнуть как свирепая тварь уровня погибели, так и что-то не особо опасное. С разумными, аналогично. Если человек или кто-то другой вступил с хаосом в контакт, то он может получить любой уровень опасности. Насколько мне известно, против нас выступит разумный герцог, который управляет всей Ордой. На деле это означает, что будут всякие трюки, уловки, маневры и построения. Использование особенностей демонов. Неприятно, но не фатально. Уровень угрозы гнезду назначили баронский, а это не так уж страшно. Нужно быть совсем тупым и неудачливым, чтобы сегодня сдохнуть. Если вы вдруг попытаетесь и вас ранит, отступайте. Вас будут эвакуировать и отправлять в лазарет, где быстро подлечат и вернут в строй. Все, время на болтовню вышло. Все подошли ко мне, и отправляемся. Эй, красавица, обратился он к Калии, если память мне не изменяет, ты ставишь неплохие силовые поля. Прикрой нас, будь лапой, а то мало ли, чем-то знакомым повеяло. Будто здесь Строп оказался и всем нам хвосты намылил перед заданием. Я Тамару локтем в бок ткнул, а то она точно бы что-то ляпнула. Пусть собачится с мрачным, я не против, но после сражения, а не до. За транспортировку отвечал человек мрачного. Создал из энергии широкий круг, на котором мы все уместились. А там короткий полет, мы перебрались за черту города, пролетели еще дальше и приземлились на скальном уступе, за которым начиналось болото с редкими деревьями. Орду здесь встречать будем, сказал нам мрачный. Спар, ты со своими сзади меня встаешь. Это не привилегия, если что. Будем стоять на острие клина. Остальные расходитесь на сотню шагов в стороны и чуть назад. Я кивнул и повел отряд назад, на сотню шагов. Заданный формат мне не понравился. Пришли неизвестно куда. Никакой общей слаженности отработано не было. Инструктаж минимальный. С другой стороны, учитывая исходные данные, иначе и нельзя, если подумать. Как-то все тупо, заметила Калия, когда мы отошли. Никакой слаженности, согласился Шупа. Прямо с языка снимаете, хмыкнул я. Как-то я не задумывался о том, что у них все настолько неорганизовано. Что делать будем? Спросил Шупа. Что обычно? Действуем по ситуации. На местное королевство мне плевать. Защищать его любой ценой не будем. Если совсем уж жесть начнется, отходим. Бросим орденцев? Спросила Тамара. Приоритеты следующие. Сохранение наших жизней. Уничтожение демонов. Помощь остальным. «А как же добыча?» – уточнила Тамара. «Кондитерская просто так себя не построит, знаешь ли». «Пф-ф-ф», – фыркнул Шупа. «Зачем тебе добыча с демонов для кондитерской? Не покушайся на святое», – возмутилась Ситкартка. «Это на тортики, что ли? Тогда тебе надо орден торта организовать, а то орден демоноборцев есть, а ордена торта нет». «Хэм-эм», – задумалась Ситкартка. «А я на Шупу посмотрел и глаза округлил, мол, ты дурак, ей такое предлагать, ведь создаст же». Шутки шутками, а как отошли на сотню шагов, я подпрыгнул и огляделся вокруг. Город, который мы защищали, был не таким уж и большим, может, тысяч на 10-20 жителей. С другой стороны от нас виднелась вереница обозов и жителей. Эвакуировались, похоже на то, самих орденцов тоже было порядочно. Мы, получается, встали на первую линию обороны. Скальный выступ тянулся на многие сотни метров в обе стороны, отсекая болото. Вот вдоль него отряды и разместились. Все плюс-минус на одном удалении. Линия обороны точно на пару километров растянулась. Может, в этом и есть смысл. Некоторые способности могут целые площади накрывать. Имелась и вторая линия обороны, непосредственно перед городом. Там народ кучнее стоял. Эх, не нравится мне это все. Демоны вскоре показались, не заставили себя ждать. Я сначала подумал, что на нас грозовая туча идет, но нет. Активировал глаза и разглядел, что это волна летающих тварей. Их там многие тысячи. Не спускаясь к своим, перестроил знак гравитации и направился по дуге к мрачному. «Командир», — позвал я. «Чего тебе?» — буркнул мрачный, не оборачиваясь. «Я цепными молниями владею, а там впереди множество мелких целей, которые кучно идут. Энергию быстро восстанавливаешь?» «Да, и запас хороший, поэтому и пришел». «Хаэм, тогда подожди, посмотри, что я сделаю, а там по ситуации». «Хорошо». Остальные из его отряда покосились на меня, но ничего говорить не стали. Я чуть в сторону отошел, чтобы не мешаться, и принялся ждать. Демонам пару минут потребовалось, чтобы добраться до нас, а там, я уже знал, что мрачный умеет управлять звуком. Вот и сейчас он что-то такое сделал. Я услышал свист, гул, как задрожал воздух, и где-то на расстоянии 200 шагов демонические твари, которых уже в деталях можно было рассмотреть, они начали массово взрываться. Мрачный целую просеку создал. Причем не только он один, на других участках фронта то же самое происходило, с тем отличием, что способности другие были. Хмыкнув, я развернулся и в несколько прыжков добрался до своих. Моя помощь не требовалась. Что, привык быть первым парнем на деревне? Поддела меня Тамара. Цыц, мелкая, взъерошил я ей волосы. Не расслабляемся. Смотрим, кто на что способен. Зрелище и правда интересное было. Зря я ругался на орденцев. Задействованной мощи хватило, чтобы противостоять первой волне. Звуковые волны, силовые удары, молнии, многочисленные взрывы, ядовитые облака, порывы ветра, чего мы только не увидели. Я глаза первого уровня активировал, чтобы детали подмечать. Первый раунд остался за нами. Хотя нами, это громко сказано, наш отряд пока не принимал участия. Во вторую волну до нас добрались твари покрупнее и поживучее. Мрачный уже не смог их так ловко уничтожать сотнями. Поэтому он перебил мелочевку, устроил просеку и отошел назад вместе с отрядом. У масштабных атак есть существенный минус. Они жрут много энергии. Поэтому упомянутая четверть запаса быстро закончилась. Хотя члены отряда Мрачного, насколько я видел, почти ничего не делали. Так что это он сам потратился. Ну да ничего не имею против. Стоять без дела мне тоже не хотелось. Я сюда за пополнением энергии пришел. Нам опять ничего не делать? Спросила Тамара, когда вперед двинулись. Так у тебя все равно дальнобойных атак нет, ответил я. Остальные работают точечно. Тамара, на тебе контроль ближнего радиуса. И понеслась. Мрачный удачно рассчитал. Выиграл нам минуту, чтобы спокойно добежали и заняли позицию. Остальные группы на месте пока стояли. Всю работу, считай, Мрачный сделал. Я шар в руке сформировал и принялся его трансформировать. Пусть и делал упор на тренировках на ту самую базу, на которой так настаивал Гэтсу, но и по другим направлениям работал. В том числе с грозой иногда занимался, осваивал молнии и новые уровни мастерства. Закончив шар, превратил его в диск, усилил и метнул вперед, прямо в гущу демонов. Вслед за диском от меня протянулась цепная молния. Диск достиг цели, взорвался, тушу демона разметало и молнии разошлись в стороны. «Красиво!» — крикнула Тамара. Кричать ей пришлось из-за грохота. Гремело знатно. как и сверкала. Причем не только из-за меня, но и из-за других участников сражения. Прямо как в тире, часть твари летела, часть бежала по болоту. Конца им не было видно. Тут и правда запас сил быстро потратится. Куда молнию не кинь, в любом случае попадешь. Я работал по самым большим скоплениям. Калия кидала серии огненных шаров точечно. Шупа занимался тем же самым, в смысле, подрывал одиночные цели. Тамара же бездельничала. Как я 25% запаса потратил, так скомандовал отход. Минут на 15 меня хватило. Мрачный 7 минут простоял. Остальные группы тоже смениться успели, раньше потратились. Все же у меня довольно большой запас энергии. Молодцы, крикнул нам Мрачный, когда мимо нас пробегал. А вот дальше нам всем резко плохо стало. Затрещал воздух, дохнуло чужой силой. Так бывает, когда особо опасный демон появляется. Обернувшись, я увидел, что прямо над городом появилось скопление мощных тварей, огромных и чертовски опасных. Не уверен насчет уровня погибели, но герцоги там точно были. И все, в смысле, не с нами все, а с демонами. Они как появились, так вокруг них куп и возник. Сжался и демонов в мясо перемолол, всех, ну, то есть эти два десятка огромных туш перемолол, разом. После чего куб сдвинулся в сторону и мясо высыпалось в стороне от города. «Это что было?» – выдохнул Шупа. «И я его хорошо понимал. Реально, что сейчас было-то?» Удивились этому, если не все, то многие, из-за чего построение нарушилось. Но это я с запозданием заметил. Сам затупил. В момент появления демонов у меня тело инстинктивно в боевой режим перешло. Глаза на полную активировались. А тут раз, и все. Все действо десяток секунд заняло. Но ничего. Опомнился, да и не требовалось от меня ничего в тот момент, хотя несколько наших групп демоны все же разметали. Прав был Мрачный, чтобы в этом сражении погибнуть, нужно быть либо тупым, либо неудачливым. С открытым ртом во время сражения замирать, это тупость и есть. Битва на этом не закончилась, мы еще с час демонов перемалывали, после чего наплыв снизился, пауза возникла. Чем Мрачный и воспользовался, дал сигнал подойти, доложились ему, отчитались по затратам и на что еще способны, заодно узнали, а кто это главных демонов уничтожил, так это сам глава отметился, Элрик Связующий, шмыгнул носом Мрачный, подумал и высморкался прямо здесь, у него за спиной виднелось болото, заваленное тушами демонов, поэтому сморкание Мрачного было не самым мерзким, что мы видели. Видимо, эти уроды решили устроить классическую ловушку, отвлечь нас волной, отправить слабосилков на убой. Сами же переместились в тыл, чтобы перебить нас всех. План имел шансы на успех так-то. А насколько глава силен, последовал еще один вопрос. Потом языками чесать будем, отрезал Мрачный. Пока затишье, кто хочет, берись за сортировку туш. Все добытое делим на всю нашу группу. Этим все равно придется заниматься. Так что... Кивнул Мрачный на завал. «Так камни же», — заметил один из мужиков. «Значит, желающих нет», — вздохнул Мордор. «Да и хрен с вами», — махнул он рукой. «Рассосались по местам, лентяи». В этот раз на его ворчание мы обратили внимание еще меньше, чем в первый. Ворчит и ворчит. Стропа бы нас трехэтажным матом покрыл. «Так, для профилактики. Как тебе уровень связующего?» Обратился я к Гэтсу, пока шли обратно. «Впечатляет», — скупо ответил Волк. «Есть мысли, как подобному противостоять?» «Не, совсем, ты же великий дух и всякое такое». «Оказывается, не такой уж и великий», — раздраженно ответил Гэтсу. А я озадаченно хмыкнул. «Для понимания, этот Элрик захватил объем, в котором поместилось бы штук 5 крепостей Такина, где Шиноби учится. Также я хорошо знал, что у элитных демонов отличная защита, как физическая, так и магическая. Не каждая способность легендарного уровня может пробить шкуру подобных тварей. Замечу, что пробить не значит убить демона. Регенерация и живучесть у них тоже на высоте обычно, а тут их просто порезали. То есть сила задействованной способности была воистину чудовищной. Поэтому реакцию Гэтсу в целом можно понять. Я и сам в шоке был. Даже мыслей нет, как защититься от подобного. Я мог потягаться с нашей легендарной троицей, даже с грозой. Понимал, что нужно развиваться, чтобы их уверенно побеждать. А тут, нет слов. Просто нет слов. Только ради этого стоило сюда заглянуть. Не ради ощущения себя полным ничтожеством, а ради того, чтобы увидеть, как далеко может зайти человек, ну, или кто этот связующий по расе. Было бы интересно с ним лично пообщаться, а еще пару советов взять, я бы и сам от подобной силы не отказался. Глава 10. Гнездо, или как спартанец влип. Несмотря на устранение демонической верхушки и основной волны, битва не закончилась. Но и чего-то эдакого в тот день больше не произошло. Демоны продолжали набегать до самого вечера, к ночи только успокоились, и наступило полное затишье. Я за это время нормально так демонической энергии успел набить. Пришлось к мрачному сходить, попроситься вперед выйти. Мои запасы энергии сокращались, и я хотел за счет чужих способностей подзарядиться. Демоны-то ведь часто энергетическими атаками кидаются. Мрачный возражать не стал, и с часок я по болоту скакал, выносил одну тварь за другой. Неплохо так размялся. Ну и запасы пополнил тоже. На ночь отошли в город, где и заночевали. Разумеется, было выставлено общее охранение, но мы в нем не участвовали, так как были одними из немногих, кто отстоял полную смену в течение дня. Сами-то себя охраняли и по очереди дежурили, давать отряду расслабляться я не собирался. Нам сообразили, где помыться, накормили досыта, а вот пить было запрещено, да мы и не собирались. В процессе пообщался с Мрачным, узнал всякое разное. То, что это уже третий раз, когда он участвует в общем отражении угрозы. Второй раз был 2 года назад, а первый – 7 лет назад. То есть мероприятия это не особо частые, что меня всецело устраивало. Также выяснил, что никто общим сложиванием не занимался, потому что в ордене имелась большая текучка. Какие-то команды погибали, какие-то меняли состав, какие-то завязывали. До создания чего-то регулярного орден не добрался. Ну как, Мрачный намекнул, что имеется костяк, старые вояки, которые друг друга хорошо знают. Вот как мы с Мрачным в прошлый раз вместе на дело ходили, сейчас опыт получили. Уже какое-никакое, а сложивание, нужно ли больше, спорный вопрос. Понятно, что нужно, но вопрос цены. Это ведь время, людские ресурсы, деньги. К тому же никто не запрещает прийти в любую из цитаделей и походить с разными отрядами. Потом тебя ведь ставят, учитывая в том числе знакомство. Так мы к Мрачному и попали. В общем, что есть, то есть. Нас давно приучили работать с тем, что имеется. Куда интереснее было послушать про распределение добычи и награды. Демонов-то много набили. А тут еще и гнездо, которое 10 лет разрасталось. Если бы орден о нем раньше узнал, постарался бы там на границе базу организовать, чтобы демонов ходить убивать и не давать разрастаться. Сейчас же гнездо, скорее всего, зачищать полностью будут. Забегая вперед, так оно и вышло. Но что-то я отвлекся. Добыча делилась просто. Весь наш сектор так и оставался за нами. Завтра с утра пойдем проверять на наличие камней да потрошить, чтобы все ценное, если там такое будет, добыть. Уже поступило распоряжение, что нам на это 2 дня выделили. И также прошла новость, что дальше можно присоединиться, поучаствовать в зачистке гнезда. Эта часть уже не была обязательной, сугубо добровольной, так что мы могли хоть сейчас отправиться домой. Чего делать, подумав, не стали. Во-первых, хотели получить нашу часть добычи и закупиться после в ордене. Во-вторых, королевство оплачивало наши услуги, но плата поступит только после зачистки гнезда. Насколько большая, зависит от того, сколько людей останется, но уж и не мелочь какая-нибудь. Мрачный сказал, что в прошлые разы неплохо заплатили. Время у нас было, поэтому чего бы и не согласиться поучаствовать. Так, значит, ты поднялся в иерархии ордена? Спросил я, поравнявшись с Мрачным. Отведенное на разделку время вышло. Мы всего с 10 легендарных камней собрали, что на 6 групп, ничтожно мало. Редких побольше было, а уж малых и вовсе щедро отсыпало, но не так, чтобы прям восторгаться. Зато всяких костей, внутренних органов, тканей и жидкостей набрали. Там по деньгам еще на парочку легендарок каждому отряду хватит. Поэтому совсем уж без прибыли наше участие не обошлось. Сейчас мы всей толпой выдвинулись в сторону гнезда. Точнее, не толпой, а отдельными отрядами. Каждому выделили свой сектор для зачистки. Пока ничего интенсивного не происходило, поэтому я решил поболтать с Мрачным. До этого постоянно рядом кто-то находился, особо не до разговоров было. Время не терял, кивнул он. Мы так и продолжили с Кирком охотиться. Глядишь, за пару лет до грандмастера доберемся. А ради чего так стараетесь? Что-то я не заметил у вас идейности и ненависти к демонам. Этих тварей сложно любить, хмыкнул Мрачный. Но ты прав, у Кирка своя история, за него говорить не буду. Мои же цели просты. Я с орденом из-за силы и возможностей. Артефакты? Не, покачал он головой. Надо оплатить обучение у одного жадного мерзавца. Настолько дорогое, легендарки для него так, мелочь, нервно хохотнул мрачный. Боюсь представить, что там за обучение. Может, мне тоже нужно? Не, тебе не надо. Это я проклятый. Вот хочу взять эту силу под полный контроль. Да не смотри ты так, усмехнулся он. Эта история ни для кого не секрет. А я что? Я ничего, пожал плечами. Сам-то как, на разок вернулся или задержишься? У меня теперь на шее клан висит, и парочка его членов решила построить город. А мне бегай, оплачивай все это да вопросы всякие решай. Та еще морока. Да и невеста еще. Надолго отлучаться не могу. Невесты? Со странным выражением покосился на меня мрачный. Ага, у меня их три. У вас распространено многоженство? Погоди, и это уши зажми. Мрачный свистнул два раза. Первый, предупреждая, чтобы и остальные уши зажали. Второй, в полную силу. Демон, который выбрался из какой-то дыры, взорвался. Хитиновая броня выдержала, а внутренности разметала. Силен мрачный, ох, силен. Тогда в дружественном спарринге он далеко не все показал. Не, многоженство не распространено, ответил я, покосившись на остальных членов отряда мрачного. Те сноровисто воткнули в тушу флажок, острую палку с куском красной ткани, на которой был черный круг, не особо ровный, явно сделанный наспех. Сейчас орден несколько иначе работал, нежели в начале. Впереди шли ударные группы, то есть мы, а за нами группы поддержки, которые собирали демонические туши и стаскивали их в отдельное место. Не за просто так, 20% прибыли ордену отойдет, зато туши сразу обработают, и их не надо будет собирать. В контексте задачи идти вперед и убивать всех подряд не такой уж плохой вариант. Тогда это ты такой особенный, развеселился мрачный. Типа того, усмехнулся и я. Но там сложная история вышла. Подруги детства, еще одна девушка. Дело-то не хитрое. Это как посмотреть, снова с неопределенной интонацией выдал мрачный. Да что там смотреть, махнул я рукой. Я-то парень видный. Еще и от папаши врожденный дар достался. Что за дар? Что-то типа очарования. ПФФ, везет же некоторым. Себе под нос пробормотал мрачный. А я окончательно убедился, что у него с этой темой какая-то проблема. То, что он как-то на окружающих влияет, я еще по прошлому разу знал. Но одно дело влиять, а другое – страдать из-за этого. Расспрашивать я не стал. Впереди группа демонов показалась, пришлось отвлечься. А там то одна тварь, то другая. Не до разговоров стало. По поводу гнезда я специально никаких ожиданий не строил. И в целом правильно. Все равно угадать не получилось. До этого самого гнезда добирались с неделю. Это время ничем не выделилось для нас. Различные демоны, как одиночки, так и стаи. Однообразные пейзажи, состоящие из болот, скал да редких деревьев. Погода под стать, осеннего типа, с накрапывающими дождями и редкими проблесками солнца. Шли не то чтобы быстро, и не то чтобы по прямой, и не то чтобы прямо. Большую часть времени мы облетали указанные сектора. Мои глаза в этом деле сильно помогали. Как бы хорошо демоны не маскировались, я их всегда замечал. Поэтому мы раз за разом поднимались в небо. Я активировал третий уровень глаз на пару секунд, а потом указывал цели. Наши группы расходились, и каждый разбирался со своей целью. Благодаря этому мы были одними из первых, кто заканчивал зачистку, в связи с чем приходилось ждать остальных. Орден двигался так, чтобы никакие твари не проскочили. Насколько в этом есть смысл, я не знал. Вроде как гнездо не окружили, поэтому демоны могли свалить в другом направлении. Возможно, ответ крылся в том, что гнездо находилось на стыке двух королевств. Причем находилось на дальних, не особо интересных землях, и заплатило нам только одно королевство. Так что, если парочка демонов или даже парочка десятков сбежит к соседям, никто волноваться не станет. По выгоде эта неделя ушла впустую, зато пообщались с другими отрядами, перезнакомились со всей нашей объединенной группой, ну и рейтинг себе подняли. Мрачный шепнул, что участие в отражении подобных угроз идет с приятной надбавкой. Наконец, на восьмой день мы дотопали до гнезда и встали лагерем. Простояли день. За это время успели поработать разведчики, которые сообщили, что нас ждет. Если коротко, то сеть пещер. Лезть туда слишком рискованно. Поэтому старшие командиры сообщили, что сначала демонов внутри шуганут, они выбегут и мы их перебьем. После чего пещеры будут обрушены, а дальше начнется ритуал устранения гнезда, что бы это ни значило. Какова была вероятность, что что-то пойдет не так? Ну, я калач тертый, жизнью не раз обласканный и битый, поэтому сказал бы, что вероятность где-то 120%. Дерьмо случается. Этот раз не стало исключением. Началось все как по нотам. Гнездо находилось в котловане, диаметром где-то в километр. Другую сторону видно, но даже с моим зрением деталей не разглядеть. Нас здесь было по 1000 бойцов, поэтому окружить смогли. Пусть и не плотным строем, но этого и не требовалось. Кто-то из магов жахнул чем-то мощным по низу котлована, который был испещрен провалами. Удар хитрый получился, с каким-то скрытым эффектом, который ушел вниз. Выглядел он как знак в сотню метров шириной, который соткался в воздухе и опустился вниз. Что за монстры в этом ордене состоят? Клаус, знающий, постарался, будто прочитав мои мысли, пояснил мрачный, который рядом стоял. Точнее, это мы рядом с его отрядом стояли. Мордор чуть впереди группы, ну а мы справа от него. Это кто еще? Один из сильнейших членов ордена, великий маг. Смотрю, орден талантами не обижен. Поэтому тут и интересно, хмыкнул мрачный. А дальше повалили демоны. Самые обычные, насколько это применимо к порождениям хаоса. И мелочевка пожаловали, и твари посильнее. Но их разметали, не дали выбраться из котлована. Что-то не так, заметил мрачный. Слишком просто. Настолько просто, что наши отряды ни одного удара не нанесли. Стояли, наблюдали. Ну и дождались. Камень внизу вспучило, куски разметало в стороны, а снизу стали подниматься змеи. Опять они, скрипнул я зубами. Кто? Удивленно спросил мрачный, продолжая следить за зрелищем. Повторюсь, площадь котлована огромная. Демон же, который явился, вылез по центру. То есть до него с полкилометра было. Пока нет повода для паники, можно и поболтать, разглядывая, что же это за чудо. И да, это был один демон. Я сначала подумал, что с десяток змей, но дальше вылезла основа. Змеи были всего лишь головами исполина, или отростками. Да так, ответил я, ненавижу змей и ящериц. Что они тебе сделали? Придурки они. Логично, хохотнул мрачный. Потом расскажу, что делать-то будем. А хрен его знает, это точно погибель, не наш уровень. Тогда, может, отойдем? Вопрос канул в пустоту. Демон взревел, оглашая округу. В ушах зазвенело, волна сил разошлась в стороны и ощутимо толкнула меня в грудь. Стороны обменялись ударами. Одна из змеиных голов, перед которой загорелась искра, выпустила луч и широким жестом прошлась по нашим рядам. Расстояние ее не смутило. В то же время с разных сторон полетели навыки. Заполыхало, но под глазами я отлично разглядел, что луч до нас не достанет и что все навыки увязли в силовом поле. «Валим!» — крикнул мрачный. «Валим! Валим! Валим!» — добавил он для надежности, показав тревогу. Этот момент у нас был отработан заранее. Мы разом прильнули друг к другу. Калия подхватила нас. Человек мрачного умел создавать только платформу, а не подхватывать, и полетела назад, увеличивая дистанцию. «А это за дезертирство не примут?» — обеспокоенно спросил я. «Мы там ничего не сделаем». «Гадкая хрень попалась», — ответил мрачный нервно. «Так как за нашу доставку отвечала Калия, мы так и продолжили смотреть за происходящим. В демона ударили чем-то посильнее, но пробить не смогли. Эта же тварь начала из разных голов пуляться всякими сгустками, выкашивая отряды. Драпанули не только мы одни, но я видел, что не все успели уйти. Погибели славятся тем, что у них имеются способности абсолютного уровня. Либо идеальная защита, которую хрен пробьешь», — быстро начал объяснять мрачный. «Ух», — выдохнул он резко, когда Калия заложила вираж, пропуская мимо сгусток кислоты. «Либо идеальная атака, которая пробивает что угодно. А сейчас что?» — крикнул один из мужиков. «Идеальная защита», — крикнул Мордор в ответ. «Я такое уже видел. Способности легендарного уровня не пройдут. Возможно, воины справятся, но попробуй доберись до этой туши». «Уже добрался», — заметил я. «Кто?» — прищурился мрачный. «А непобедимый наш, вон он», — указал я, — «копьем тычет». «Вот ты глазастый», — уважительно сказал Мордор. «Мне дальше-то лететь или притормозить?» — спросила Калия. «Мы отлетели туда, куда выстрелы гидры не доставали. Притормози», — скомандовал мрачный. «Только будь готова рвать. Так что там насчет кирка?» «Да я не настолько хорошо вижу», — ответил ему. «Общие всполохи улавливаю. Его стиль улавливаю, а дальше мозг достраивает, что там происходит. А вот магические атаки так и вязнут», — добавил я. «Кирк ранил эту тушу? Да черт знает. Башка одна отскочила вроде. Тогда это точно абсолютная магическая защита. Плохо. Эту тушу сложно пинать будет. А как же знающий? Остальные нас окружили, не забывая поглядывать на гидру, ну и уж развешивать. Он маг в первую очередь, защита как раз против него, но может и пробить. Не знаю, отрывисто ответил мрачный. А много отсыплют, если поучаствовать в убийстве подобной твари? Шутишь? Глянул на меня Мордор. Ты там сдохнешь. Хочу попробовать. С ума сошел, заволновался Шупа. Хотя чего это я, герой чертов? Да какое геройство, отмахнул я. Когда еще в таком поучаствуешь? Если внесешь существенный вклад, то следующий ранг точно отсыплют, сказал Мордор. Но ты просто псих, если полезешь туда. Я одним глазком гляну. Вы здесь оставайтесь, это я уже своим бросил. Сплетя знак гравитации, завернулся в плащ и к демону полетел. Геройством в моих мыслях и не пахло. В физическом плане я силен и много с кем потягаться могу. Опыт против подобных исполинов имею нормальный, знаю, с чем столкнусь. А главная цель – заявить о себе, попасть на глаза верхушки ордена. Сомневаюсь, что это мне даст что-то прямо сейчас, но, когда подниму рейтинг еще выше, определенно будет неплохим подспорьем, чтобы на разговор попасть к тому же Элрику. Хорош оправдываться, влез Гэтсу. Ты просто хочешь подраться и покрасоваться, голый расчет, и ничего более. Если увижу, что не тяну, то свалю. Ты, главное, в сгусток кислоты не попади, а то мы оба с тобой уже никуда не свалим. Великий Гэтсу зассал, развеселился я. Великому Гэтсу не нравится ставить свою жизнь на кон в угоду твоим заскокам. То есть все же испугался. Не ожидал от тебя, шерстяной волчара, ха, ты лучше обернись, остальные тебя не послушались. Я обернулся и увидел, что Калия вместе с моей группой и мрачным летят за мной. Встречал я их, зависнув в небе, приняв строгий вид и сложив руки на груди. Напрямую я к гидре не рискнул двигаться. Сначала вверх поднялся, чтобы оттуда все рассмотреть. «Ну и чего вы за мной поперлись?» — спросил я, когда Калия подлетела. Остальной отряд внизу, кстати, спешно улетал еще дальше. «А ты чего опять один?» — возмущенно спросила Тамара. «Куда ты?» «Туда и мы, потому что у меня есть адаптация, потому что я куда более живучий, потому что мои способности куда лучше подходят, ты нас сильно недооцениваешь», — сказала, как отрезала Ситкартка. «Она права, мы тоже значительно выросли в силе за последнее время», — добавила Калия. «А ты что?» — глянул я на мрачного. «Ты же вроде не физик, вы меня, главное, к туше доставьте, а там разберусь. Обратно сам доберешься?» — хмыкнул я. «Обратно тоже не откажусь быть доставленным, желательно в целом виде. Так что, болтать будем или пойдем? Чего, как девки, мнемся?» «Да времени полно», — глянул я на гидру. «Таких тварей быстро не завалишь. За все то время, что мы отступали, говорили, летели сюда и опять говорили, в битву вступил один лишь Кирк, который мельтешил между головами, отвлекая внимание на себя и не давая демону разгуляться. Остальные же отряды отступали. Кто еще был жив? Не все. Пригляделся я, но большая часть, те, кто остался, они, пожалуй, делали то же, что и я, наблюдали. Не такая уж глупая идея, сначала изучить столь серьезного противника, а потом уже вступать в бой. Махнув на свою компашку рукой, скомандовал лететь дальше. Калия перехватила меня силовым полем, и мы пронеслись над котлованом, зависнув над гидрой. Та нас игнорировала пока что. Кирк так и остался неудачником, спросила Тамара. Кхе-кхе-кхе, то ли засмеялся, то ли закашлялся мрачный. Он держит в одиночку демона уровня погибель, мелкая. Смотрю, тебе слово мелкое нравится. Какие-то комплексы. Не осталось в долгу Тамара. Слушая вполуха их болтовню, я наблюдал за демоном, подмечая важные детали. Основных голов было 13, каждая сопоставима размерами с теми змеями, с которыми я сражался. Только не чешуя, а наросты вместо защиты. У половины голов, у остальных, да всякое. У одной так и вовсе мех был. К ней я точно соваться не буду. Как пить дать, подобная шкура отлично гасит силу ударов. Помимо этих голов, были отростки поменьше. Под сотню их точно наберется. Без голов, скорее, щупальца, часть из них с острыми шипами. На закуску в центре была зубастая пасть. К ней тоже нет смысла лезть. Там самые мелкие зубы крупнее меня. Замучаешься выбивать, да и не умирают демоны от потери зубов. Я вниз, сказал своим, вы ждите минуту. Если увидите, что я ничего не добился, то отходите и только попробуйте поспорить. А ты, спросил мрачный, Как сваливать собираешься? И как выдержишь давление поля? Кирка-то копье защищает. Сейчас и проверим. Шагнув из силового поля, я упал вниз. Сплел знак гравитации, притормозил себя. Вошел в чужое силовое поле. Обдало чем-то холодным, но вполне терпимым. Еще ниже, еще. Ох ты ж, я резко ушел в сторону, уворачиваясь от пролетевшего луча. Хорошо еще, что учел этот момент, поэтому находился не под остальными. Они могли и не успеть увернуться. Демон все чувствует внутри своего поля, подсказал Гэцу. Да я и сам догадался, балда пушистая. Ну и разбирайся дальше сам, рявкнул Гэцу. Не отвлекай, дальше спускать медленно не было смысла. Я отпустил знак, перестроил его и обнаружил, что он сорвался и полет превратился в падение. Ха-ха, идиот, не удержался Гэцу. Допрыгался, баран, иди в задницу. Подумал я в ответ, соображая, как выкручиваться.